взбесилась из-за пояса, — шепотом объяснила Шеба, когда миссис Тейлор вышла из комнаты. «Мамочка вообще одежду не покупает. Обращать внимание на внешность, по ее мнению, вульгарно. Когда я подросла и начала интересоваться косметикой и прочими штучками, она надо мной буквально издевалась. Закатить скандал могла только за то, что я душ приняла 2 раза за день. Чрезмерная гигиена, — говорит, — это так мелкобуржуазно. «Ах, какая жалость! — крикнула из кухни миссис Тейлор, — что тебе в этом году не удалось приехать ко мне на Рождество. Мы повеселились на славу!» «Правда?» — крикнула в ответ Шеба, закатив глаза. Рождество и День коробочек Эдди с семьей всегда отмечают в Пиблзе, а вот Шеба уже 5 лет как не появляется. Она объясняет это тем, что Ричард должен праздновать с дочерьми. Марсия с девочками традиционно приходит в Рождество на обед к Шебе. Однако это всего лишь предлог, а на деле, по словам Шебы, Рождество слишком дорогой для нее праздник, чтобы позволить матери его испортить. Довольно долго мы в молчании прислушивались к звону посуды на кухне. «Поесть ничего не хотите?» — снова крикнула миссис Тейлор. Судя по голосу, положительного ответа она не только не ждала, но и не приняла бы. «Нет, мам, не нужно!» — отозвалась Шеба. «Вы не хотите есть, Барбара?» «Нет, спасибо, я...» «У меня, собственно, почти ничего нет!» — продолжала миссис Тейлор. — Но на крайний случай могу предложить остатки индейки. Нет, — Нет-нет, мы не голодны, мам! После очередной долгой паузы Шеба сказала. — Мама, я хотела тебя поблагодарить. Ты нам очень помогла с Полли. — Глупости! — миссис Тейлор с подносом в руках появилась на пороге гостиной. «Я счастлива видеть Полли. Бог свидетель, уж я-то знаю, как это ужасно, когда твоему ребенку вдруг взбредет в голову, что он тебя ненавидит!» Шеба скрестила руки на груди. «Представления не имела, что Полли меня ненавидит!» Миссис Тейлор опустила поднос на стол. «Не надо кипятиться, дорогая!» «Вот, бери печенье. Ясно, что в данный момент ты у нее не в чести. Так что ж, все подростки через это проходят. Не принимай на свой счет». И она оскалила в улыбке неприятные цвета могильной плиты зубы. Шеба яростно разламывала печенье. «Бывали в наших краях?» — обратилась ко мне миссис Тейлор. «Да, жила когда-то в Дамфризе». «Понятно. Ну, вообще-то я мало знакома с Шотландией». Мы умолкли. «У вас тоже есть дети?» — наконец спросила миссис Тейлор. «Нет». «Угу. У меня есть племянник и племянница». С полминуты миссис Тейлор изучающе смотрела на меня, после чего развернулась к дочери. «Говорят, в Лондоне отвратительная погода».